Надежда как препятствие. Надежда очень важна, потому что она может облегчить переживание настоящего момента. Если мы верим, что завтра будет лучше, мы можем вынести лишение сегодня. Но самое большее, что может сделать для нас надежда, это облегчить лишение. Когда я размышляю глубже о природе надежды, я вижу нечто трагическое. В то время как мы цепляемся за свою надежду в будущем, мы не фокусируем нашу энергию и способности в настоящем. Мы используем надежду, чтобы верить в то, что в будущем случится что-то лучшее, что мы придем к умиротворению или Царству Божьему. Надежда становится препятствием. Если вы можете воздержаться от надежды, вы можете всецело присутствовать в настоящем моменте и открыть для себя радость, которая уже здесь. Понимание, спокойствие и радость не могут быть предоставлены кем-то еще. Источник находится внутри нас, и если углубимся в настоящий момент, вода в нем прибудет. Мы должны вернуться в настоящий миг для того, чтобы быть действительно живыми. Когда мы практикуем осознанное дыхание, мы практикуем возвращение в настоящий миг, где все происходит. Западная цивилизация ставит такой сильный акцент на идею надежды, что мы жертвуем настоящим мгновением. Надежда – это будущее. Она не может помочь вам открыть радость, мир или понимание в настоящем. Многие религии основываются на понятии надежды, и это учение о том, чтобы воздерживаться от надежды, может вызвать сильную реакцию. Но толчок может сделать что-то важное. Я не говорю, что вы не должны надеяться. Но одной надежды недостаточно. Надежда может стать для вас препятствием, если вы живете на энергии надежды, вы не можете присутствовать полностью в настоящем. Если вы перенаправите эту энергию на осознание того, что происходит в настоящий миг, вы будете способны сделать шаг вперед и открыть радость и спокойствие прямо сейчас, внутри и вокруг себя. Мустая, лидер пацифистского движения в середине 20 века в Америке, который вдохновлял миллионы людей, сказал: «Нет пути к миру. Мир – это путь». Это означает, что мы можем создать спокойствие прямо в настоящем нашим взглядом, нашей улыбкой, нашими словами и нашими действиями. Создание спокойствия – это не средство. Каждый шаг, который мы делаем, может быть миром. Если мы полны решимости, то мы можем сделать это. Мы не нуждаемся в будущем. Мы можем улыбнуться и расслабиться. Все, что нам хочется, есть прямо здесь, в настоящем мгновение.